умела, умна, организована, стойка и домовита. Кстати, все признают, что она была вполне советская женщина, бодро принимавшая советскую власть, в отличие от Надежды Яковлевны Мандельштам, махровой диссидентки, даже слишком советская. Когда в 1958-1959 годах перед ней встанет роковой вопрос, она решит его вполне по-советски. И это советское решение определит, как несложная песня кукушки, сколько еще Пастернаку жить. Жить ему остается меньше 2 лет. Вот, скажем, поездка на Урал. Поэтов даром не кормили, их запрягали в казенную телегу. Поезжайте, пишите очерки на местах, зовите в бой, воспевайте. Пастернака с Зинаидой посылают в Свердловск. Какие-то заводы, какие-то колхозы. Бред. Ничего он им не напишет ни про турбины, ни про трактора. Но запомнят они Зиночкой разное. Она – горячие пирожные в доме отдыха чекистов, где их поселили. А он – раскулаченных и сосланных, просивших под окнами и на перроне корку хлеба. Больше в такие командировки Пастернак не ездил, кроме Грузии. Бедная, но щедрая и хлебосольная Грузия, веселая и гордая, пришлась ему по душе. Все поэты, и Паола Ишвили, и Тициан Табидзе, становятся его друзьями. Он переводит их стихи, даже омерзительные вирши о Сталине. Он пишет о Кавказе так, как со времен Лермонтова никто о нем не писал. Только гордое непокорство горцев ему непонятно. Он даже к Сталину стал лучше относиться за то, что он грузин. А в мире и в стране темнело. В 1934 году взяли Мандельштама, который куда лучше разобрался в текущем моменте в своем антисталинском стихотворении. Когда Пастернаку автор его прочел, он сказал, что ничего не слышал, что это самоубийство, а не стихотворение, что он в этом участвовать не хочет. Доносить ясное дело не пошел, но возмущался неполиткорректным и широкая грудь осетина. Не оценил он этой алмазной стрелы, направленной в сердце тирана. Не понимал политических резкостей и полемики. Когда Сталин 13 июня ему позвонил, он очень осторожно защищал беднягу Мандельштама, так что Сталин даже попенял ему на малодушие и черствость. А это был испуг. Он у него чередовался с отчаянной храбростью. За гражданского мужа Анны Ахматовой, Пунина и Льва Гумилева он попросил в самые темные дни 30-х, поручился за них, и их освободили до следующего ареста. После сталинского звонка он год не писал, винил себя, каялся. В 1935 году его силой вымобилизованы, загоняют в Париж на антифашистский писательский конгресс. А правду о положении писателей в СССР сказать нельзя. Дома семья, заложники. У Пастернака началась жуткая бессонница, депрессия. Он то ли притворялся сумасшедшим, то ли действительно сходил с ума. Опять год не мог писать. Потом арестуют Бабеля, Мирхольда –